Хозяин кивнул в глубину двора. Рослый, широкой кости, черноголовый мужик сидел на краю телеги, свесив ноги, приподняв могучие плечи, освещенные месяцем. «Здравствуйте», — сказал Алеша. «Здравствуй», — медленно ответил мужик, сверкнув белками. Жесткая, как проволока, черная борода обкладывала лицо мужика. «В Скобеевку завтра едешь?» «Завтра». «Двоих с собой можешь захватить?» Мужик каменно смотрел мимо Алеши. «Я заплачу, заплачу», — чуть улыбнулся Алеша. «Чего ж платить? Приходите на рассвете». «Нам в Ревком надо», — сказал Алеша, как бы извиняясь. Мужик молчал. Дремучая каменная сила была в этом мужике. «Ты на Кангаузе был?» — полюбопытствовал Алеша. «Да. Китайского купца отвозил. А не боязно было? Чего ж мне бояться? А если бы белые захватили? А я в самый поселок не въезжал. А хунхузы могли купца ограбить», — прикидывался наивным Алеша. «Что ж, они б его грабили, а я б стоял возле да смеялся», — диковато усмехнулся мужик. Некоторое время Алеша с интересом рассматривал облитое месяцем мощное тело мужика. «Как фамилия-то?» — неожиданно спросил Алеша. Мужик помолчал, потом поднял на Алешу глаза, полные дикой печали. «Моя фамилия — Казанок», — медленно и спокойно сказал он. Часть вторая. В то время, когда Мартемьянов и Сережа сидели в Ольге на телеграфе, провожавший их до перевала крестьянин Иосиф Шпак по прозвищу Боярин только подходил к своей деревушке Ивановке. Вопреки его предположениям, понудившим его избрать более длинный обратный путь трактом, туман в этот день захватил только побережье. По всю сторону от Рогов вечер наступил холодный, прозрачный. Месяц светил так ярко, что звезды едва проступали. Трава на болоте казалась покрытой инеем и блестела. Всю дорогу боярин мастерил шестилетнему внуку свистульки на разные голоса. И так досадовал на свою опрометчивость в выборе дороги, что завалил свистульками чуть ли не пол кошелки. Занимало его, впрочем, другое дело, от которого он было увильнул, сам назвавшись в проводники, а теперь и жалел об этом, и боялся, что ему все-таки придется вернуться к этому делу. А дело это состояло в том, продавать или не продавать хуторскому молдавану Митрию Лозе единственную лошадь. Ее привел в 18-м году после разгрома Уссурийского фронта старший сын Федор, служивший в ту пору в Красной гвардии в артиллерийском обозе. Первое время в семье ругались от страха, что вот придут белые, заберут дей Федора и лошадь. Боярин даже просыпался по ночам и, удивляясь беспечности сына, выходил во двор, прислушивался. Но, видно, никому не было дела до красногвардейской лошади. Она спокойно и значительно жевала траву в слаженной для нее наспех вербовой пуньке. И к этому привыкли. Зимой боярин даже подработал на ней, нанявшись соседом на возку дров для волосной больницы. Сосед дал сани и человека. А этой весной лошадь уже ходила в запашке, хотя пахать боярину было почти нечего. Теперь было трудно представить себе жизнь без лошади. Мало того, лошадь сулила возможность иной, более богатой и счастливой жизни. И все-таки выходило так, что лошадь нужно продать. Дочь боярина, по бедности засидевшаяся в девках, засидевшаяся до того, что на деревне ее из жалости начинали звать уже не Дуней, а Дуняшей, нашла, наконец, жениха. Жених был, правда, неказистый, маленький и после контузии на германском фронте плохо слышал, но все же не хотел брать жену без приданого.